«Благодарю вас, Петр Алексеевич. Я выйду завтра же. Отлично, рад за вас». Граф Полен хотел не только отстранить от престола императора Павла, но и ограничить монархическую власть в России, и сегодня он решил посоветоваться с генералом Талызиным. «Степан Александрович, — сказал губернатор, выбрав удобный момент, — не кажется ли вам достойным после того, как мы уберем Павла, ограничить власть Александра и остальных русских императоров?» «Как это можно сделать?» — насторожился Талызин. «Не вижу способа. Очень просто. Перед присягой я предъявлю Александру конституционный акт. Он будет напуган событиями и подпишет. Мне кажется, что аглицкий способ правления самый лучший. Там король и парламент». «Но это революция. А я убежденный монархист и считаю, Петр Алексеевич, что могущество России держится на самодержавной власти. Прошу вас не забывать, я против сумасшедшего тирана, но за монархию. Она священна для меня». Генерал Талызин разволновался. «Я хотел знать ваше мнение, Степан Александрович». Только и всего поспешил успокоить его губернатор. Однако генерал Талызин его не убедил, а только заставил скрывать свои мысли. В этот вечер последний раз пили в доме госпожи Жеребцовой за удачу заговора, разошлись после полуночи. 9 марта в 10 часов 27 минут поутру солнце вступило в знак овцы, и по всему земному шару день стал равен ночи. Утром 10 марта 1801 года настроение императора омрачилось анонимным письмом. Письмо принес ему граф Кутаисов. «Откуда письмо?» — спросил император, впившись в ровные строчки, написанные разборчивым почерком. «Нашел у себя в комнате, ваше величество». «Здесь, в замке?» «Нет, в доме на набережной». Письмо было коротким и состояло из списка лиц, участвующих в заговоре на жизнь его императорского величества. Перечислено 20 знатных персон, играющих немалую роль при дворе и в государстве. «Граф Полен? Заговорщик?» «Так точно, ваше величество, в письме указано». «Нет, наверное, я сойду с ума. Но что нам делать?» Продолжение всего царствования, истории всех царей, низложенных с престола или убитых, неотступно преследовали императора точно привидения. Страх сбивал его с ума, затемнял рассудок. Надо призвать генерала Аракчеева, назначить его военным губернатором Петербурга, выслать графа Полена, быстро сказал Кутаисов. Павел внимательно посмотрел на своего любимца. «А ты? Тебя нет в заговорщиках?» «Ваше Величество!» Кутайсов упал на колени и стал слюнявить толстыми губами царские башмаки. «Верю, верю! Ты мне не изменишь! Пошли верного человека к Алексею Андреевичу!» Павел сел за стол, обмакнул перо в чернильницу. «Немедленно явиться, Павел!» «Немедленно!» — повторил император. Он вложил записку в конверт, запечатал. «Пусть скачет во весь дух!» Кутайсов мгновенно исчез из кабинета. Чтобы успокоиться, император стал вышагивать из одного угла комнаты в другой. Тяжелый ковер скрадывал шаги. Знакомая обстановка, где каждая мелочь сделана по его указанию, недавно так радовавшая, сейчас потеряла всю свою привлекательность. Собственно говоря, эта комната называлась спальней, но император проводил в ней дневное время. Стены спальни были выложены деревом, окрашенным в белый цвет. По стенам картины знаменитых художников. За простыми ширмами стояла маленькая походная кровать без занавесок. Над кроватью всегда висела шпага, шарф и трость. Еще выше над ней парил ангел работы Гвидо Ренни.